Если вы вдруг поставите себе цель получить все и сразу, добиться исполнения всех своих желаний, то рано или поздно поймете тщетность подобных попыток, поскольку сама Вселенная будет сопротивляться такой идее. Вы никогда не достигнете этой цели, потому что никогда не прекратите своего существования и не сможете отгородиться от информации, которая будет порождать в вас новые запросы. А вслед за ними появятся и новые ответы. Ваша сущность — это вечное развитие. И в этом развитии скрыт огромный потенциал невыразимого блаженства. Почувствуйте баланс и совершенство окружающего мира. Итак, контраст рождает в вас новое желание. Вы излучаете это желание, и на него сразу же дается ответ. Всегда. Заказав, вы всегда получаете. Подумайте, насколько совершенен этот процесс. Непрерывный поток идей, призванных улучшить жизнь, постоянно исходит от вас, а обратно к вам чередой идут ответы на них. А теперь попытайтесь представить себе все совершенство этой Вселенной. Каждая частица сознания развивается точно так же, как и вы. Поскольку любое желание всегда бывает понято, на него дается ответ. И при этом все точки зрения имеют право на существование. Почувствуйте равновесие и совершенство окружающего мира. Каждая частица сознания, даже если это сознание одной из клеток вашего тела, может послать просьбу об улучшении своего положения и получит незамедлительный ответ. Соперничество отсутствует, так как все просьбы выполняются. Каждая точка зрения имеет право на существование. Каждый запрос удовлетворяется. Поскольку эта удивительная Вселенная постоянно расширяется, то она обладает неограниченными ресурсами, позволяющими выполнить любую, даже самую необычную просьбу. Нет конца ее ответам на бесконечный поток вопросов. И потому для Вселенной не существует такого понятия, как соперничество. Никто другой не может воспользоваться возможностями, предназначенными именно для вас. Точно так же, как и вы не сумеете подключиться к ресурсам, которые находятся в распоряжении другого человека. Все желания выполняются, все запросы удовлетворяются, и никто из вас не остается незамеченным, нелюбимым, ненужным. Когда вы открыты своему энергетическому потоку, вы всегда будете победителем, но никто из окружающих людей не проиграет от вашей победы. Благо хватит на всех. Порой наши физические друзья сталкиваются с трудностями, когда пытаются осознать это правило, поскольку либо им самим случалось переживать не лучшие времена, либо это происходило с кем-нибудь из их друзей или знакомых. Но все пережитые ими трудности вовсе не являются свидетельством нехватки или отсутствия ресурсов у Вселенной. Просто люди их не получают, поскольку сами по собственной воле отклоняются от источника. Шаг первый был сделан. Вы попросили. Шаг второй тоже имел место. Вам ответили. Но вот самый важный шаг третий — принятие, позволение — вы так и не сделали. Если кто-то не получает ответа на свою просьбу, то это происходит не потому, что у Вселенной не хватает возможностей для ее выполнения. Это происходит от того, что желание человека не находится в соответствии с его же собственным вибрационным посылом. Во Вселенной нет дефицита, нехватки ресурсов или борьбы за них. Вопрос лишь в том, принимаете вы ее ответ или отказываетесь от него.